Глава 46. Совершенно лысая девушка подняла ноги безумный блуждающий взгляд. На ее губах белела пена. Рассмотрев лицо того, кто навис над ней, девушка отвернулась. «Ты не сатана», — произнесла она устало. «Ты тоже служишь ему, да?» Ги узнал ее. Он уже видел ее раньше на фотокарточке в тайной квартире Вивианы Лонжемо. Девушка сильно исхудала, потеряла все волосы, но это была именно она, вне всякого сомнения. Ги встал на одно колено, чтобы не давлеть над ней. «Меня зовут Ги. Я пришел за тобой. Ты ведь Луиза?» Лицо девушки исказил ужас. «За мной? Нет-нет, я принадлежу ему. Мне предназначен ад. Нет!» «Успокойся». Ги схватил ее за руки, чтобы она не искалечила себя. «Угомонись. Я спасу тебя. Я не помощник отца Камиля. Я хочу избавить тебя от него, понимаешь?» Девушка попыталась была отстраниться, но силы покидали ее, и вскоре она обмякла у него на руках. «Шш, тихо, все уже позади», — шептал Ги, прижимая девушку к себе. «Кошмар закончился, сейчас я вынесу тебя наружу». Луиза разрыдалась. Она всхлипывала, как ребенок, вздрагивая и вздыхая, и теплые слезы катились по ее щекам. Ги продолжал обнимать Луизу, пока та не затихла. Потом поднял на руки и вынес из подвала. Взяв с алтаря антиминс, он укутал им девушку. Увидев, что они в церкви, Луиза указала на скамьи. «Песнопение. Я слышала песнопение. Они были не во славу сатаны. Он обманул меня». «Отец Камиль?» «Да, это мой отец». И Луиза рассказала о том, как он увидел ее на улице Монжоль, когда пришел исповедать девушек. Она была тогда совершенно одурманена, готова на все, чтобы только оплатить час в курильне на Монмартре. Этот священник узнал Луизу, она сама его никогда не видела. Он провел с ее матерью единственную ночь, а потом ушел навсегда. И только время от времени присылал письмо с фотографией. Это была их тайна, его и матери. Сначала отец Камиль попытался увести Луизу с панели, но она отказалась. Тяга к опиуму затмевала все. И вот однажды вечером он сошел с ума. Заманил Луизу к себе, запер и больше никуда не выпускал. Время от времени он приходил, приносил еду и питье, рассказывал о том, что Бог покинул мир, и как он собирался вынудить его вернуться. Провокация высшего порядка. Тщательно спланированный ритуал, который должен был заставить Бога вновь обратить взор на свое творение. И ничего. Тишина в ответ. Тогда он внял голосу дьявола. Ги и Луиза ехали в фиакре, и девушка всю дорогу рассказывала свою историю в мельчайших подробностях. К концу пути все части мозаики встали на свои места. Люсьен Камиль, в присутствии дочери, впадавшей в ярость, письмо Луизы к матери, написанное в редкие моменты прояснения сознания, которое и привело Вивиану на улицу Монжоль. Вероятно, в один злосчастный день священник по случайности столкнулся с Вивианой, женщиной, с которой сблизился еще давно, увел ее подальше, возможно, отвлекая разговором, а потом убил. Когда фиакр подъехал к личному будуару, Ги спросил, не знаешь, зачем ему большой запас бензина? Нет. Он не упоминал о поджоге? Нет, хотя он часто рассуждал об очищающем пламени, которое отправит их обратно в ад, так он говорил. Ги почувствовал, что ситуация не терпит отлагательства. В подвале баков осталось мало, значит, почти все они уже были на месте, готовые в любой момент принести в мир смерть. Отец Камиль ненавидел женщин, особенно матерей. Они представляли для него главную проблему. Прежде всего, убивал шлюх, местных девиц и тех, что на улице. Улица Монжоль. Гибрис готовился сжечь часть Парижа, больше всего похожую на ад.